Так обращались в разгар войны с генеральным комиссаром, честным человеком, исполнявшим свой долг. Но Шаховской не смутился. В его спальне стали стирать белье, и он сам, приютившись у приятеля, смеялся над этим. Все же его сочли за неудобного человека и снова перевели, но на весьма почетную должность, благодаря временщику Ивану Шувалову, отличавшемуся, как известно, великодушием. Трубецкой, оставляя пост обер-прокурора Сената, попросил себе в преемники бывшего генерал-крикс-комиссара. Но в Сенате хозяйничал Петр Шувалов. Новый обер-прокурор начал с того, что потребовал рапорты по отчетности, давно уже не составлявшиеся. Присвоив себе, кроме иных источников доходов, управление монетным двором, Петр Иванович думал уклониться от всякого контроля. В собрании Сената произошла ссора, за которой последовало еще более бурное объяснение в присутствии временщика, пытавшегося примирить враждующих. Шаховской припомнил все обвинения, накопившиеся против великого взяточника, и, перемешав истину с выдумкой, вспылив до забвения всякой справедливости, бросил эту грязь в лицо своему сопернику в потоке оскорбительных слов. Исход ссоры сомнению не подлежал. Но тут наступила болезнь и смерть Елизаветы, и Петр III разрешил спор, отправив Шаховского в его поместье, где он оставался до 1766 года, когда снова занял место в Сенате, но уже как рядовой член собрания. Он умер в 1777 году. К концу царствования Елизаветы в канцелярии коллегии иностранных дел выдвинулся своими способностями Алсуфьев. Елизавета отдала ему предпочтение, назначив его секретарем своего кабинета вместо двух кандидатов, предложенных Воронцовым. Из них один бывший мнимый жених императрицы Нарышкин, а другой Петр Чернышов, бывший посланником сперва в Берлине, затем в Париже и обративший на себя внимание депешами, где, согласно официальному рапорту, ниже склада и штиля не находится. Нужнейшие пассажи из них прямо невразумительны. Относительно которого Эстергази, сообщая об отъезде этого дипломата во Францию, писал: «Это идиот». Алсуфьев был столпом своего ведомства до самой смерти императрицы. Если дипломатия Елизаветы и не оставила по себе блестящих воспоминаний, зато оружие ее покрыло себя славой, непревзойденной им с той поры в военных летописях России. Однако, не колеблясь, ставлю главных военачальников той эпохи непосредственно вслед за вышеописанными лицами. Это вовсе не значит, что я не ценю истинных героев Семилетней войны. Ниже я им воздам должную справедливость. Но им не место в этой главе. Они безымянны. То была анонимная толпа безвестных солдат, обильно поливавших своей кровью поля сражений и подававших нередко торжествующий пример самых мужественных добродетелей. В 1746 году барон Претлок, посол Марии Терезии и генерал ее армии, следующим образом описывал положение русской армии с точки зрения высшего командования. На службе находятся лишь два маршала. Первый из них – князь Трубецкой, 85-летний старец. Он с 1710 года больше не служит, и служил-то он лишь подполковником, пробыв при том в этом чине 22 года пленным в Швеции. Другой – Ласси, хороший и честный человек, но, к несчастью, совершенно разбитый. Он почти не выходит из своей комнаты. Первый генерал Аншеф – Румянцев. Он спит 20 часов в сутки и пьет и ест остальные 4. Кроме того, в бодрствующем состоянии он слишком ясно проявляет свою приверженность к Франции, в особенности с тех пор, как Шетарди выхлопотал его жене пенсию в 3000 рублей. Впрочем, он никогда солдатом не был, и самая доблестная служба его состояла в командовании госпиталем на Украине. Второй Кейт – весьма ненадежное лицо, как относительно Франции, так и Пруссии. Следовательно, ему никогда нельзя будет верить командование армией. Его прочат в командиры округа на границах Персии или Татарского царства. Третий князь Репнин. Он прекрасный человек и, зная самого себя, солдатом себя и не выставляет. Четвертый генерал-аншеф, собственно говоря, лишь номинально. Салтыков, старый дурак, вероятно, выживший из ума. Его и произвели-то в чины потому только, что он был шутом в царствовании императрицы Анны. Следовательно, в общем, было 2 80-летних инвалида, 2 прожигателя жизни чуждых военного духа, подозрительный иностранец и 1 скоморох. Неудивительно поэтому, что, собираясь отправлять войска на Рейн, Елизавета хотела позаимствовать у Австрии генерала. Но у Марии Терезии лишних генералов не было. И сам Претлок, будучи приглашен на должность военачальника, доказал, что разделяет мнение Деона относительно службы во Втором Отечестве Миниха и Остермана. 14 лет спустя дочь Петра Великого никого не нашла, чтобы выставить против Фридриха, кроме старого дурака, к которому столь пренебрежительно относился Претлок. Остальные все умерли или уехали из России, как сын Ласси и Джеймс Кейт. Этот последний просил, чтобы императрица приняла на службу его брата, знаменитого милорда-маршала. «У нас довольно маршалов», — ответила Елизавета. И Джеймс Кейт отправился искать счастье в другие страны. Фридрих этим воспользовался. У него на службе оказались оба брата. И при открытии военных действий с Россией им пришлось помериться силами со Степаном Федоровичем Апраксиным, о котором Уильям сговаривал в 1756 году. Он никогда не видал врага и не имеет ни малейшего желания его видеть. Но это было уж безусловно преувеличено. Пользуясь при императрице Анне могущественной поддержкой в лице своей матери, Елены Леонтьевны Кокошкиной, бывшей во втором браке за Грозным Ушаковым, Апраксин был при Минихе генерал-адъютантом и сохранил за собой этот пост, несмотря на свою лень и глупость. Но в скандальной хронике того времени его биография отягчилась некоторыми непривлекательными чертами. Некрасивой карточной историей у Кирилла Разумовского и слишком явным поощрением любовных отношений между его дочерью Еленой Степановной Куракиной и Петром Шуваловым. Но ввиду того, что хроники содержат нередко столько же лжи, сколько и скандалов, я склонен придерживаться суждения и впечатлений маркиза Лапиталя. Он был радушно принят русским главнокомандующим в его главной квартире в Риге, пользовался его широким гостеприимством и не может считаться поэтому свидетелем от обвинения. Он хвалит красивое и благородное лицо генерала, не обезображенное даже чрезмерной тучностью. Его открытое выражение и даже воздержанность Апраксина, несмотря на прежнее бражничество его с польским королем. Он любовался его ласковыми манерами, его пышностью, щедростью относительно солдат и справедливостью ко всем. Он похвалил и его решение оставить в Риге множество молодых дам, входивших в состав его свиты. И что бы ему ни говорили, он отказывался допустить у столь любезного человека недостаток мужества, равный полному отсутствию военных талантов. Однако более близкое знакомство с русской армией и ее главнокомандующим не могло оставить в нем ни малейшего сомнения на этот счет. Апраксин был победителем при Гросс-Эгердорфе 19 августа 1757 года. Впав потом в немилость и будучи отдан под суд за то, что он отступил после этой победы, он умер от удара во время первого допроса.